Радовало лишь одно. Когда она проснулась, ей стало заметно лучше. Исчезли слабость, головная боль, дезориентация в пространстве. Но на этом положительные моменты закончились, потому что больше радоваться было откровенно нечему. Аманда понятия не имела, где она находится. Однако уже то, что она видела перед собой, никакого оптимизма не внушало. Комната была большая, прямоугольная и темная, из-за забитых досками окон. Вся мебель в ней сводилась к двум рядам узких кроватей, застеленных выцветшим от частых стирок постельным бельем. На одной из таких кроватей и лежала Аманда. Она была все еще в том платье, в котором и покинула фургон, разве что грязном. Но это, скорее всего, след падения на дорогу. Пару синяков она заработала там же. После никакого избиения не было. Ничего не было, ее не трогали. А вот перчатку с правой руки сняли. Несмотря на советы врачей, Аманда очень редко снимала протез на ночь. Только если находилась у себя дома, а на чужой территории опасалась. Она просто надевала специальную перчатку из мягкого хлопка. Сейчас перчатки не было, зато протез остался на месте. Вряд ли это было сделано из доброты душевной. Скорее, ее похитители испугал вид ее руки, без протеза. Или они не догадались, как отстегивается хитрое устройство. В том, что это похитители, а не спасители, Аманда не сомневалась. Нет, теоретически второй вариант был возможен. Ночью она была не в самом адекватном состоянии. Это сейчас она понимала, что бегство через лес было дурацкой, почти суицидальной затеей. Тогда подобные действия казались ей совершенно логичными. Если бы даже ее увидел нормальный человек, она бы вряд ли сумела объяснить, кто она такая, что делает здесь. Она потеряла сознание до того, как к ней кто-то подошел. Ее вполне могли забрать в больницу. А вот не повезло. И не только потому, что ее окружение сейчас было слишком убогим, даже для самой захолустной больницы. О том, что она попала к очень-очень неприятным людям, свидетельствовала цепь на ее левом запястье. Цепь была металлическая, надежная. Чтобы она не ранила руку девушки, запястье обмотали какой-то тряпкой. На этом забота об ее удобстве заканчивалась. Аманда могла поворачиваться, но не встать. И левую руку все время приходилось держать приподнятой. «Попала ты, девочка», – пронеслось в голове. Из огня да в полымя. То, что происходило с ней раньше, было плохо, но терпимо. Все эти головокружения, слабость, сонливость – всего лишь последствия стресса. Такое с ней и раньше случалось. Все бы прошло само собой. Оно и так прошло, но она уже не среди друзей. Почему-то вспомнилась 16-летняя девочка, обнаруженная ими в лесу. Повторять ее судьбу Аманде не хотелось. Приподнявшись на локтях, она осмотрелась. Пустовали все кровати, кроме ее собственной и еще одной. Там лежала, свернувшись калачиком, молодая девушка. Она тоже была прикована за руку и, судя по тому, как вздрагивало худенькое тело, плакала, но беззвучно. «Эй!» – позвала Аманда. «Эй, ты слышишь меня?» Реакции не последовало. Девушка либо не слышала, погрузившись в собственное отчаяние, либо не хотела отвечать, потому что не понимала. Это напомнило об одной очень острой проблеме – незнании языка. Конечно, Аманда пыталась его учить, но каких результатов она могла добиться самостоятельно? И всего за пару дней. Да никаких. Она умела здороваться и благодарить по-русски. Однако в данной ситуации это вряд ли серьезно повлияло бы на ее положение. Вика говорила, что в провинции не так много людей, знающих английский. В городах, может, и есть, а вот в деревнях вряд ли. Но Аманда не спешила терять надежду. «Эй, детка, послушай меня, я на твоей стороне. Ответь мне хотя бы, скажи, понимаешь ты меня или нет?» Девушка все же была погружена в собственное горе. Зато голос Аманды услышал кое-кто другой. Деревянная дверь со скрипом открылась, и в комнату вошли трое мужчин. Двоим из них было, очевидно, за 40, третьему вообще под 60. У всех троих были видны татуировки. На руках, шеях, у одного даже на лице. Большая часть этих татуировок была выполнена странно, как-то непрофессионально. Да и красотой не отличалась. Это позволяло предположить, что наносили их не для украшения. Один из тех мужчин, что помоложе, обратился к ней. Когда он заговорил, стало видно, что ему не хватает доброй половины зубов. «Я вас не понимаю», — ответила Аманда, — «я не говорю по-русски». Он словно ее не услышал, повторил вопрос. Это были те же слова, что и раньше, но их смысл по-прежнему оставался для девушки загадкой. «Не понимаю, честное слово, я гражданка Великобритании, мне нужен переводчик. Я могу дать вам телефон моей подруги. Позвоните ей, она переведет. Старший мужчина рявкнул на нее и отвесил девушке звонкую пощечину. Было не то, что слишком больно, но обидно до жути. Что она такого сделала? Она ведь даже не оскорбляла этих уродов, хотя стоило бы. Снова тот же вопрос, только уже громко, с криком. Почему русские считают, что если они будут говорить громко, то их язык станет понятнее иностранцу? Хотя это не только русские, так все придурки мира считают. А нормальный человек уже сообразил бы, что она не понимает. «Не ждите чуда, я правда не говорю по-русски». «Russian, Russian», – передразнил ее один из мужчин и презрительно поморщился. Они о чем-то заговорили между собой, на нее поглядывали лишь изредка. Аманда терпеливо ждала, понимая, что иного выхода у нее все равно нет. Но никакого результата у их беседы не вышло. Они просто ушли, оставив ее на том же месте. Ощущение того, что она вляпалась в очень плохую ситуацию, лишь возросло. Страх перерастал в панику. Аманда старалась бороться с собой. К чему это приведет? Ее только изобьют. Ее уже ни за что ударили. А если у них появится повод, так и вовсе убьют на месте. Никто не виноват в ее бедах, она сама вляпалась в это. Выпутываться тоже нужно самой. Через пару часов в комнату снова пришли, но не за ней. Четверо мужчин отстегнули от цепи и куда-то потащили вторую девушку. Та кричала и сопротивлялась, извиваясь всем телом. Да только силы были слишком неравными. Куда ей маленькой и худой, против таких здоровенных лосей? Ее вывели из комнаты и закрыли дверь. Снова стало тихо. Хотелось плакать, и Аманда плакала, потому что это было единственное желание, исполнение которого она могла себе позволить. Еще хотелось пить, есть и в туалет, но ей даже попросить об этом было не у кого. Создавалось впечатление, что прошла целая вечность, прежде чем дверь снова спасительно скрипнула. На этот раз вошедших было двое, старший из мужчин, подходивших к ней ранее, и еще один, которого она не видела. На вид ему было около 45, кожа была нездоровая, землистого оттенка и тоже покрытая татуировками. На лице под жиденькой щетиной виднелись оспины. То ли болезнь он перенес, то ли подростковый возраст слишком бурно прошел. Мужчина был высокий и худой, и рост свой компенсировал тем, что сутулился. Во всей его фигуре было что-то неуклюжее, неприятное. Но больше всего Аманду все равно настораживали смотревшие на нее глаза, серые, холодные, вместе с тем настороженные, как у зверя. «Так дальше не может продолжаться», — сказала Аманда, игнорируя его взгляд. «Вы не можете оставить меня здесь, я этого не вынесу». «Ты действительно не понимаешь по-русски?» — спросил тощий. Английский у него был не совсем правильный, с жутким акцентом, но вполне понятный. Аманда уже за это была благодарна. «Нет, ни слова. Откуда ты?» «Из Англии. Я...» «Тихо», — велел он. «Будешь отвечать только на те вопросы, которые я задам. И то максимально кратко». Очень хотелось произнести какую-нибудь дерзость в ответ. Еще не хватало, чтобы какой-то явный алкоголик ей распоряжение отдавал. Но Аманда прикусила язык. Пока она не поймет, где находится и как отсюда выбраться, особенности характера лучше держать при себе. «Скажите, где я?» – спросила она. «Что происходит?» «Все это уже не должно иметь для тебя значения. От тебя требуется только вести себя хорошо и быть послушной. Тогда все наладится и не будет никаких проблем». «Просто слушай меня, потому что отныне ты принадлежишь мне.